стал с тех пор Настасейского рода председательшей женотдела. И стало мужикам вольготно, бабам худо. А тут, ну так даже и не выдумать. Вдруг «Фьють, здравствуйте!» Прикатил мимоездом какой-то заведующий член из города и прямо к председателю сельсовета, мельнику Вавиле Четвергову. То да сё, спроса да расспросы, ну, как, дескать, дела, почему нет избы читальни, почему нет комсомола, работает ли женотдел. «Сделайте милость, ваш честь, чайку испить», — краской залился Вавила. «Женотдел у нас справный, председательшей женщину мы избрали, Настасья Сковорода фамиль, бабочка толковая, ведет линию, порционально согласуемо. Нельзя ли с ней переговорить? Даже невозможно. Они, кажись, больные, — похолодел Вавила. Они, кажись, ребенка родили, быть-то мертвенький, царство ему небесное. Тогда я навещу. Где она?» У Вавилы сразу осел живот, и тугой поясок ослаб. «Что вы, товарищ господин, как вас с непривыку? Она в отдаленности живет, на хуторе, в лесочке. Быть-то, сказывают, волки бешеные там рыщут, волчица да волк пара, согласуемо, спаси Господь!» Приезжий прищурился по-хитрому из-под очков в лицо Вавилы. «А все-таки мне надо с ней переговорить. Тогда вот какое дело, товарищ хороший, как вас с непривыку, имя, отчество. Вы после чайку прилягте отдохнуть, сколько верст проехавши, болотина да буераки, а вечерком я доставлю ее вам на сон грядущий. Ведь вы и заночуете. А куда же ваш путь принадлежит? Ах, в Павловское. Очень даже приятно нам, Павловское селение подходящее, народ чистяк. Ах, какое село веселое!» — повеселел наш пузан Вавила. «Будь по-вашему», — сказал гость, — «только ко мне не пускайте пока никого, заниматься надо». «Будьте вполне благонадежны», — вскричал Вавила, — «то есть ни одна тварь не побеспокоит вашу честь». «Карауль начальника», — сказал Вавила своей жене, — «а сам по деревне марш!» — обежал все избы. Хоть бы одна баба согласилась на полчасика председательшей побыть. Ах, ёрш те в бок! Вот так штука! Вавила к Настасею сковороде и сразу заорал. «Чтоб тебе сдохнуть, дурак паршивый! Пропадаем мы все! Член приехал! Требует! Ах, ах! Приделился дьявол бородатый в бабью должность! Вот теперь че иди!» «Ой, убегу я, в лес убегу!» — взмолил, замотался Настасей. «Убегу, дура! Он книги требует, он баб скличет, хуже будет!» Настасей хлюпнулся на лавку и по-сумасшедшему выпучил глаза. «Стриги рыжую бороду свою проворней! Черт тебя, собаку ешь!» — крикнул мельник. «Бритва имеется? Уже я писаря позову, он обкатает!» Через час Настасея перевернули на Настасью. «Повойник мой на башку-то надень!» – злобилась его баба. «А поверх-то? У жука я шаль повяжу!» И не знала баба, хохотать или плакать. Баба хохотала. «Форменно! Сойдет!» – окончательно развеселился мельник. «Член, кажись, подслеповат! А голосишка у тебя, слава богу, бабий, сойдет!» «Эх, жаль, член самогон не впотребляет! Слышь-ка, тетка Дарья, напхай ему кудели вот в этом месте! Так, убавь, прибавь, так, в полипорцию!» От мужика и в красотку перевернули. «Хе-хе! Даже замуж можешь в этом сарафане выходить за какого не то растригу! Идем, проворней! Не подгадь! Личность веселее держи, с игрой!»